целый день. Безумная женщина ищет меня повсюду, плачет. Дом сидит одна, набирает номера телефонов, но как меня по ним найти, не знает. Думает, что я не могу и минуты жить без ее серых глаз. Сварил давно обед, да что там обед, уже остыл ужин. А меня все нет, но где же я хожу так долго, голоден, зол и простужен. И правда, как я живу весь день, не видя ее серых глаз. Я уже целый год не видел ее серых глаз.